Глава 16. «Интересная история», — сказал Арсений. «Какая-то библейская». «Что же в ней библейского?» — удивилась Майя. «Да вот эта встреча. В пасхальный вечер. Хотя, может, ты права, я преувеличиваю». Майя не считала, что он преувеличивает, и ничего такого не говорила. Почему же он тогда? «Я свою жену встретил, как в Библии положено, у колодца», — сказал Арсений. «А разве я предполагала, что у него нет жены?» — подумала Майя. «Было бы странно». «Нет, все-таки она немного покривила душой, сказав себе это сейчас. Она предполагала, что Арсений разведен, и для таких предположений у нее было достаточно оснований. Вот эта квартира, например, очень похоже было, что он развелся и купил для себя новое жилье, в котором сразу сделал ремонт». «Где же теперь бывают колодцы?» — спросила Майя. Более глупого вопроса, кажется, невозможно было придумать. Но еще глупее она выглядела бы, если бы Арсений заметил ее растерянность. «У нас был на даче», — ответил он, — «в конце улицы. Все ходили за водой почему-то вечерами. А может, это мне так казалось тогда. Во всяком случае, до ночи не расходились. Рядом с колодцем бревна лежали. На них все сидели и разговаривали, даже пели. Тогда модно было под гитару». Майе нетрудно было представить эту картину. Летний вечер, тающий розовый свет, гитарные струны звенят, далеко разносится в темнеющем воздухе смех, и девушка идет к колодцу. Непонятно только, зачем он все это ей рассказывает. Ставит ее в неловкое положение. Вот что ей теперь делать? Встать, уйти? И что она даст ему этим понять? Что рассчитывала выйти за него замуж? А раз имеется жена, то и разговор окончен? Это унизительно, так уйти, слишком демонстративно. Но и беседовать с непринужденным видом, как будто они всего-навсего обсуждают какой-нибудь новый фильм. А главное, неужели он всего этого не понимает? «Меня когда-то пытались учить музыке. Даже отдали в хор», — сказала Майя. «Но выяснилось, что настоящего музыкального слуха все-таки нет. Осталось только поинтересоваться, есть ли слух у его жены», — подумала она. «У тебя другие таланты», — сказал Арсений. Какие именно он обнаружил в ней таланты, Майя уточнять не стала. Решила, что политез выдержан даже более чем достаточно. «Арсений, я рада, что мы повидались», — сказала она, вставая. «Звони, пиши, я теперь долго буду в Москве». Он молчал. Майя не понимала, что происходит. «Да ничего особенного не происходит», — подумала она. «Вот...» ознакомилась с еще одним способом дать мне понять, что отношений не получилось. Почему? Слишком философский вопрос. Да и ответ примерно известен. Что ж, бывало и похуже. Обычно мне просто переставали звонить и думать, что хочешь, а здесь, по крайней мере, есть определенность. «Отвезти тебя?» — спросил Арсений. «Да у него ведь есть машина, конечно. Просто во время прежних встреч они романтически пили вино, и он не садился за руль». А в этот раз романтической вечеринки не получилось, хотя именно в начале сегодняшнего вечера все выглядело как-то более взволнованно, чем обычно, трепетно даже. И неужели он с самого начала знал, чем все закончится? Или ее рассказ о бабушкиных амурах подвигнул его к такому финалу? «Не все ли теперь равно? Было и прошло», — про себя произнесла Майя. «Кто старое помянет, тому глаз вон». А вслух сказала: «Спасибо, я лучше прогуляюсь. Прекрасный сегодня вечер».